Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит каждого, кто пришел сюда, каждого, кто стремится на это место, чтобы слышать Слово Божье. Всегда хочется ободрять тех, кто приходит, потому что, как правило, это одни и те же люди. И мы знаем, что у нас в Йом-Шлиши как бы меньше людей всегда. Это середина недели. Хотя сейчас у нас Холь-а-Муэд, у нас полупраздничный такой период, тем не менее. И почему хочется вот ободрять вас? Потому что пока мы живем на земле, есть очень много разных вот искушений, что Слово Божье как бы, ну, сегодня можно не пойти, можно пропустить. Знаете, я думаю, что это как кислород, как воздух для верующего. То есть разве может верующий не дышать? Как бы человек вот может не дышать? Не может. То есть может набрать воздуха, потом глаза начинают у него выкатываться постепенно, да? Синеть он начинает. Ну, если не начнет дышать, задохнется. И я искренне верю, что каждый, кто ревнует по Слову Божьему, благословляет Бог такого человека. Несмотря на усталость, несмотря на занятость. Поэтому просто вот ободряю, благословляю всех вас, чтобы вы еще более ревностно подходили к этому. И знаете, я вам скажу, конечно, кто-нибудь скажет, ну да, он пастор, он как бы заинтересован в этом. Но вот мои домашние могут подтвердить, я всегда так жил, и даже когда не был в роли пастора или в роли служителя. То есть для меня это обычный как бы режим жизни. А как по-другому? Сегодня у нас 15 глава, первое послание к Коринфянам, и мы с вами пройдем только часть сегодня определенную, потому что глава большая, интересная и очень-очень важная. Мы знаем, что в Библии есть несколько глав, которые посвящены отдельным темам. И вот 15 глава из первого послания в Коринф как раз посвящена очень конкретной теме. Дайте вы мне сейчас, пожалуйста, примеры, когда одна глава посвящена одной конкретной теме. Например, правильно, послание к евреям. 11 глава. О чем говорит? О вере. То есть все это знают, правильно? Хорошо. А о чем говорит 13 глава, первое послание к Коринфянам? О любви. То есть мы знаем, что есть главы, посвященные определенным темам. Я хочу, чтобы вы тоже знали и запомнили, что 15 глава из первого послания в Коринф вся посвящена теме воскресения из мертвых. Колоссально важная тема. И глава подробно говорит о воскресении из мертвых. Поэтому я особенно радуюсь за тех, кто сегодня сюда пришел. Услышите важные вещи. Конечно, другие тоже услышат. Там кто-то в записи, кто-то по интернету и так далее. Но знаете, вот для меня всегда очень важно присутствие Бога на богослужении. Вот это ни в каком интернете ты не передашь. Ну, есть там свидетельства, люди говорят, я верю, Бог приходит именно на служение. На служение. Давайте я зачитаю первые 20 стихов и начну комментарии. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, есть, что Мессия умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, и потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, «А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так уверовали. Если же о Мессии проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Машиах не воскрес. А если Машиах не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Мессию, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Машиах не воскрес. А если Машиах не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие в Мессии погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Мессию, то мы несчастнее всех человеков. Амен. В этом тексте очень часто используется слово «тщетно», то есть напрасно, да, просто так. И я бы и этого хотел коснуться аспекта, потому что очень многие люди считают себя верующими. И есть люди, которые уверовали вроде бы, но оказывается, можно уверовать тщетно. То есть даром, без прибыли, понимаете? Как бы безрезультатно, что ли. Такая вера – это вера знания, это вера когнитивная, вера, которая только лишь на уровне информации и соглашательства. Само же по себе Евангелие надо проживать и переживать его, чтобы вера была не тщетная, а результативная, приносила сахар, награду, прибыль. В иврите есть слово сахар, и есть слово гмуль. Да? То есть эти слова означают награду, вот именно вознаграждение. Речь не идет о том, что веруя можно что-то заработать или получить приз, да? Или подарок. Речь идет о том, что тот, кто его уже получил и осознает его, он изменяет свою жизнь, он перестраивает свою жизнь. Я сейчас об этом немножко буду говорить еще. Начну с первого стиха. Рабби Шауль говорит: «Братья, напоминаю вам». В Коринфе была проблема. Была проблема следующего характера. Остались у людей языческие представления вообще о вот жизни и смерти. И люди верили вроде бы, что Машиах воскрес. Вроде бы соглашались с этим. Но при этом оставались на фундаменте своих языческих пониманий, что тело, оно умирает, попадает, в общем, это тело в царство мертвых, а душа как бы, она вечная. Там вопрос философский уже был у греков по поводу души. Помните, я говорил вам, что Рабби Шауль на самом деле гениальный теолог, гениальный раввин, потому что он не просто сумел передать идею монотеизма в многобожию вот эту систему языческую, которая была многобожие там было, идолопоклонство. Но он постоянно пытается очистить сознание тех, кто впустил уже в свой разум Иешуа как Мессию. Язычникам было легко уверовать, намного легче и проще, чем евреям, потому что, хотя в тот период на самом деле, если говорить откровенно уже и чисто теологически, проповедь Евангелия отличалась от современной проповеди, потому что они проповедовали Машиаха, который пришел. Везде мы где читаем послания Павла и других апостолов, правда? Они говорят о том, что в нем обитала вся полнота божества телесно. Да и аминь. Но они проповедовали, что это как бы Бог во плоти, который явился людям, но акцент всегда ставился на человеческую природу. Больше, чем на божественную. Почему? Потому что Бога знали люди. Им нужно было знать Машиаха теперь, посредника между Богом и человеками. Им нужно было узнать своего первосвященника. И когда Павел проповедует язычникам, он говорит, что примите его как Мессию, примите его как Бога, но вы должны отказаться от других пойманий, от других каких-то вещей. Смотрите, как он говорит в начале главы. «Напоминаю вам, братья». То есть, напоминаю, вы же уже слышали Евангелие. Почему вы сейчас расшатались и отклонились? Почему вы чувствуете себя как бы неустойчиво? Он говорит, Евангелие, которое я вам благовествовал, и вы его приняли, и в нем утвердились, которым вы спасаетесь, если только, смотрите, есть условия, оказывается. Есть условия. Если только преподанное удерживаете так, как мы вам объяснили, говорит Рабби Шауль. Лжеучителя могут человека сместить с правильного основания, сдвинуть. И Каримф был не исключением в этом плане, потому что этот город посещало очень много проповедников любого толка и любого характера. И знаете, особую, наверное, опасность представляет и сегодня, и тогда Евангелие с примесями. Не чистое Евангелие, библейское, а с примесями. Примеси эти возникают от личных амбиций того или иного человека. Примеси добавляют люди, и оно перестает быть чистым. Оно как бы лишается вот этой спасающей силы. Например, есть люди, которые особое внимание уделяют чудесам и знамениям. Вроде бы да, ведь есть чудеса и знамения в Евангелии, правда? Но когда люди только об этом и говорят, создается впечатление, что без этого Евангелия как бы нет. Но мы видим в Писании, что Иоанн Креститель не сотворил никакого чуда, но его свидетельство было истинным о Мессии. Я помню период, когда люди говорили, что до этого вы слышали не полное Евангелие, потому что вам не говорили об исцелениях. А сейчас мы вам расскажем полное Евангелие. И когда вы его услышите, больные будут исцеляться. На мой взгляд, это очередная ересь, потому что Евангелие никак не зависит, исцелился человек или нет. Вообще. Почему? Ну, например, потому что такой великий пророк, как Елисей, Писание говорит, умер от болезни. То получается, что у Елисея слабая вера была. Но не мог он помолиться и исцелиться. А еще людей как бы обвиняют в том, что это у вас слабая вера. Вы не в состоянии принять то, что мы вам говорим. Таким образом перекладывают вину, что человек не исцелился, на самого больного. Ему и так плохо. Ему и так тяжело. Но его еще виноватым делают. Вот эти вот проповедники, то по их теологии получается, что Елисей вообще слабоверующий был и не способен был принять свое исцеление от Бога. Понимаете, что происходит? Но тогда я предлагаю этим проповедникам взять накидку из кожаной шерсти и пойти ударить по Иордану и перейти его посуху. Причем дается одна попытка. Но я могу дать им бить там, хоть 2 года пусть бьют по воде. Ничего не произойдет. По моей вере у них не получится. Такая вера вот у меня сильная. Кто хочет, вот в интернете будет это. Приезжайте, вместе поедем. Ниводь у меня есть, дома лежит, я вам дам. Уже промоленная мной много лет. Или пусть помолятся и умножатся лепешки. Елисей же молился, правда? Умножались лепешки. Помните или нет? Когда он пришел к пророкам, ему говорят, короче, нечего кушать. Он говорит, что там есть у вас? Ну вот есть у нас тут 5 хлебцов. Он говорит, несите сюда. Благословил. Дайте людям, говорит, все насытятся и останется. Так и было. Помните, да? Ну и многие другие вещи. Теперь я хочу сказать вам, что есть полное Евангелие, чтобы мы знали. Когда-то я об этом уже говорил. Полное Евангелие – это то Евангелие, приняв которое человек получает вечную жизнь, спасается от ада. Потому что можно быть богатым и попасть в ад. Можно быть здоровым и умереть, и тоже попасть в ад. Можно исцелиться от любой болезни, но потом попасть в ад. Поэтому еще говорит, лучше вам без глаза, без ноги, без руки, но войти в Царство Божие. Там на месте вам необходимые запчасти дадут. Там уже не будет инвалидов, не будет людей с ограниченными возможностями. Все будут иметь 100% слух, 100% зрение, без очков. Мы будем такими, какими хотел нас видеть Создатель, когда сотворил. Поэтому Евангелие, и в этом главе написано, 19 стих, и если мы только в этой жизни надеемся на Мессию, то мы самые несчастные люди. Поэтому вот эти вот проповедники и люди, они несчастные. Вся их Евангелие привязана к земному. Если у них это отнять, их вера рухнет, разобьется. И любой им скажет, так а что ж ты нам говорил с кафедры, когда у тебя у самого он? Дырка в штанах. А мы сразу с дыркой в штанах, понимаете разницу? Не предъявит никто нам это. Это я шучу, конечно, но очень-очень хочется, чтобы восприятие Евангелия было здоровым и правильным, а не смещенным на второстепенные вещи. Хочу сказать, что я верю и точно знаю, что сегодня действуют все дары Святого Духа. И дары исцеления, и пророческие дары. И чудотворение. Я верю, что это и сегодня имеет силу. Но этим нельзя спекулировать. И Бог это сделает тогда, когда Он захочет. На самом деле чудеса, если вот посчитать все библейские, их не так много будет, если это прикинуть на то время, которое живет человек на земле. Вот начиная от Адама и Евы и до сегодняшнего дня. Не так много было таких вот событий. Я имею в виду записанных в Библии, подтвержденных исторически. Свидетельств есть больше, я знаю. И я никогда не сомневаюсь в том, что может это сделать Бог. Но я всегда говорил, у меня большие сомнения по поводу людей. Поэтому, кто хочет, может меня воспринимать как Фому, неверующего даже. Но я верю, что мне Господь скажет, если нужно. Ростислав, вложи свои персты в мои раны и будь верующим. Бог никогда, понимаете, не упрекнет человека в том, что он хочет убедиться, правда ли это. Поэтому я верю каждую букву и запятую в этой книге. Я верю в каждое слово. И верю в Бога Всемогущего, который может все. Но слишком часто обманывают люди, которые используют эту веру в своих личных, корыстных целях. Они профанируют Писание. Они занимаются профанацией Евангелия, используя его просто как средство для наживы, обогащения, приобретения славы и известности. Иешуа всегда старался держаться подальше от таких вот, где, знаете, то его царем хотели сделать, он взял, ушел. Никогда не стремился быть в центре внимания. Он. Очень важно, друзья, сохранить нам, особенно в последние дни. А мы живем в последние дни. Евангелие таким, каким мы его приняли, целостным. Мы дойдем до книги Откровения, я буду об этом еще говорить. Наступит время, когда Антихрист захочет прельстить даже избранных. Чем? Чудесами и знамениями. Это то, на что падкие люди. И знаете, я много размышлял, почему люди, ну как люди, основная масса, так хотят этих чудес и знамений. И я понял, что они пытаются компенсировать этим свою бездуховность, недостаточность наполненности этим словом. Но если человек живет духовной жизнью, для него уже это чудо. Разве не чудо каждый освобожденный наркоман? Это же чудо из чудес. Ну, так мы их видим. Это как воскреснуть из мертвых, то же самое. И есть исцеление, и в нашей общине есть исцеление. Бог исцеляет, не об этом. Я же не говорю, что Он этого не делает. Делает еще и как. И в нашей общине это делает. И чудеса происходят. Но мы живем верой в Священное Писание, так или нет? Верой в Божье Слово. Вы где-нибудь читали в Писании, чтобы человек спасался чудесами и знамениями? Нет? Я не читал. Вы где-нибудь читали, чтобы человек спасался исцелением? Раньше принято было так. Когда человек умирает перед смертью, ему предлагают исповедоваться и покаяться, они обещают ему, что он будет исцелен и жить дальше. Поэтому он говорит, сохраните, если вы только не тщетно уверовали. Очень часто само по себе Евангелие, оно как бы захватывает человека, но это происходит только на душевной территории, эмоции, только на эмоциональной вот этой полянке. Дальше не проходит. Эмоции – это фон, на котором происходят какие-то вещи, но он не является основой или базой. Поэтому он говорит, и я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что Машиах умер за наши грехи по Писанию. Обратите внимание, когда Рабби Шауль говорит о Евангелии, он может только, вот, допустим, Коринфянам, когда он пишет, он говорит, что когда мы проповедовали вам Евангелие, оно подтверждалось чудесами и знамениями. И такое бывает. И в тот период так было. Но очень много зависит еще от того, кому и где проповедуют. Понимаете? Ученого человека, а сегодня мир очень образованный, очень трудно удивить чудесами и знамениями. Людей неграмотных, необразованных легко увлечь такими вещами. Давайте мы обратим внимание, на чем именно вот строится основание самого Евангелия. Первое. Умер за наши грехи, и обратите внимание, по Писанию. То есть в соответствии с Танахом Нового Завета еще нет. Второе. Погребен был и в третий день воскрес по Писанию. Ничего здесь не пишется ни о чудесах, ни о знамениях, ни о каких-то сверхъестественных вещах, кроме воскресения из мертвых. Воскресение из мертвых – это то, чего ожидает каждый верующий. И вот в этом отрывке и вообще в этой главе Рабби Шауль показывает, что это главное наше ожидание. Понимаете? Скажите, воскресение из мертвых – это чудо или нет? Так вот, когда мы правильно приняли Евангелие и правильно верим, каждый из нас увидит в свое время воскресение из мертвых. Каждый из нас. Люди хотят видеть чудеса, мы увидим их, но в свое время. Но люди хотят это видеть, знаете, как на заказ, как на представление. Билет купил, пришел в цирк, например, или куда, на какое-нибудь представление. Фокусы посмотрел, и он точно так же хочет прийти и увидеть чудеса. Ну, давайте, покажите мне на заказ. Вы вспомните, что говорили римские воины Иешуа, когда они его били, говорили, ну, прореки нам, кто тебя ударил. Понимаете, никогда нельзя реагировать на подобные вещи. И он не реагировал. Надо учиться этому нам. Когда ему сатан сказал, ну, давай, преврати камни в хлеб, я поверю, что ты Сын Божий. Дать салфетку? А что такое? Он говорит, нет, если я Сын Божий, я буду жить Словом Божьим, а не чудесами. Это в скобках. Он ему ответил, книга есть Второзакония, да? Не хлебом единым будет жить человек. То есть он отказался творить чудеса. Еще раз я подчеркиваю, это не значит, что их нет или они не важны, но они не на первом месте, друзья. Не на первом месте в Писании. Это всегда информация уже второго, третьего уровня, но не первого. Главное, это воскресение, которое мы ожидаем. Мы должны всем сердцем принять Евангелие и верить. И наше упование строится на том, что Бог воскресил Машиаха из мертвых. И вот здесь Рабби Шауль говорит. Вообще о воскресении в Танахе есть несколько мест, их довольно много, но я прочту несколько, которые как бы свидетельствуют о том, что да, ожидать воскресения мертвых – это ну как бы одна из главных доктрин вообще была, и вероучение. Книга Иова, 19 глава. Двадцать пятый стих, 26, 27. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я, узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого увидят его. Амен. Очень сильное исповедание веры и ожидания, причем в очень трудный момент. И Иов, обратите внимание, находясь в колоссальных проблемах и болезни, то есть дети все погибли, лишился всего имущества, заболел так, что просто там плевали люди на него, буквально, унижали его. И он говорит, я не в Бога исцеляющего верю, вы понимаете? Он говорит, я верю в Бога воскресающего из мертвых. Он ожидал воскресения, а не исцеления. Он ожидал воскресения из мертвых, а не финансового прорыва, чтобы поправить свои дела. Он ожидал воскресения, а не думал о том, как бы найти молодую жену, чтобы она ему еще родила. Но ожидая воскресения, он получил все в два раза больше, чем потерял. Но не каждый верующий это получил. И 11 глава послания к евреям это говорит. Некоторые умерли в вере, а некоторые жены получали своих мужей обратно, воскрешенными Богом. Бог решает, когда, как Он будет действовать. Наша вера не должна от этого зависеть, потому что она рухнет, как только не произойдет очередное чудо. Вера не строится на исцелениях и чудесах. Такая вера разрушится обязательно. Но вера, которая строится на ожидании воскресения из мертвых, примет и исцеление, примет и воскрешение из мертвых, примет все, что даст ему Бог, такой верующий. Но он готов принять любой жребий, друзья. А те люди только хорошие. Исаия 26:19. Исаия 26:19. А живут мертвецы твои, восстанут мертвые тела, воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Амен. Посланник Ефесянам говорится, встань, спящий, воскресни из мертвых. И освятит тебя Господь. Но это Новый Завет. А мы сейчас говорим о Танахе, да? Танах. Книга пророка Даниила. Двенадцатая глава, второй стих. «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Амен. То есть книга пророка Даниила очень ясно и четко говорит о том, что мертвые воскреснут, одни для жизни вечной, другие на поругание и посрамление. Мы помним, что в Афинах тоже смеялись над Рабби Шаулем. Помните, когда он проповедует в Ареопаге, доходит до воскресения из мертвых, и вот тут им говорят, опа, это мы в другой раз послушаем. Как бы неинтересно дальше. До этого момента было нормально, как только он заговорил о воскресении, нет. Почему? Потому что у греков было свое понимание. Им интересно было послушать новые идеи. Но Евангелие основано на воскресении из мертвых, вы понимаете? Воскресение из мертвых – это не дополнение к Евангелию, Это и есть само Евангелие. Полное Евангелие. Воскресение из мертвых. Оно реально. Оно произойдет. И он говорит, ибо я первоначально преподал вам то, что и сам принял. Давайте мы вспомним, а что говорил сам Машиах об этих всех вещах. Вот Евангелие, да, в чем оно заключалось или где оно было прописано. Посмотрите, Евангелие – это танахическая идея. Вот что я пытаюсь сказать, друзья. Мы сегодня читаем Новый Завет. Но Рабби Шауль говорит, что Писания говорят об этом. Евангелие или благая весть для людей, она изначально уже есть в Танахе. Причем для тех, кто читал этот Танах много поколений подряд, Израиль, это понятно было сразу. А вот язычникам нужно было время, чтобы все это объяснить, а потом вымести из их умов, из их мозгов всех остальных богов. Убрать их просто. Их представления о жизни и смерти очень сильно отличались от танахического представления. И само Евангелие есть в Танахе. Для нас, живущих в Израиле, это очень важная информация. Чтобы нам проповедовать евреям, нам нужно хорошо знать Танах, друзья. В нем есть Евангелие. И когда мы будем проповедовать, основываясь на Танахе, Евангелие, то в тот момент, когда человек начнет как-то реагировать, тогда уже можно подключать и Новый Завет, Брит Хадаша. Но до этого момента смысла не имеет. Мы много знаем в жизни примеров, когда не имеет смысла что-то делать, то мы и не делаем, правда? От Луки я хочу зачитать кусочек небольшой, 24 глава. Это отрывок, когда два человека шли из Эммауса, и к ним по дороге присоединился Иешуа. И речь идет о тех событиях, которые произошли в Иерусалиме. Но даже после воскресения, а это уже когда он воскрес, еще не понимали до конца, не соединили люди все это. И вот он им говорит, 25 стих. Тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Мессии и войти в славу свою? И начав от Моисея и из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Амен. Понимаете, и апостолы, и сам Иешуа пользовались Танахом, чтобы показать Мессию другим людям. О себе он говорит, что он наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом. 5-6 стихи, вот он говорит о том, что подтверждает как бы свои слова, что он, да, воскрес из мертвых. И он говорит: до сих пор еще живы свидетели, которые видели его воскресшим. Фактически он говорит: вы можете пойти с этими людьми поговорить, если вы хотите. Он называет по именам этих людей. И он говорит: после всех он явился и мне, как человеку, который родился не вовремя, то есть не в свое время. Слово «изверг» понимается как преждевременно рожденный. Имеется в виду, что как бы еще не тот период времени, да, чтобы для него, вот для раби Шауля, было родиться, так он себя видел, так он себя воспринимал. И он не застал вот это воскресение, он в то время был гонителем еще общины. И это, да, если надо высморкаться, высморкайся. И после всех он говорит, явился ко мне. Себя он считает самым маленьким из апостолов. И у нас вот был вопрос когда-то, как бы кто все-таки 12-й апостолом, кого считать? Павла? Или Матфея, которого жребий, помните, бросали. И ведь написано, что будет 12 апостолов судить, 12 колен Израилевых. Вот. Без меня у нас на семейном совете там решили, а я присоединяюсь к этому решению, потому что оно очень аргументированно для меня выглядит и звучит. Когда бросали жребий, это было человеческое избрание места вот этого пустого, чтобы заполнить. То есть они сделали то, что знали. Но когда сам лично Иешуа явился Савлу, вот он его и выбрал. Так же, как выбрал тех. Понимаете? Поэтому он не 13-й, а 12-й апостол на самом деле. И вообще в жизни и в Писании тоже есть примеры, когда люди делают вот такие вещи, но Бог потом ставит все на свои места. Почему он считает себя наименьшим? Он говорит, потому что он гнал общину в то время. Но в то время он просто не открыто ему было еще, кто Машиах. Когда открылось, он стал величайшим из апостолов. И он говорит, но благодатью есть то, что есть. И во мне, он говорит, потрудилась благодать Божья. И снова он говорит, она не была напрасной, она не была тщетной. И он говорит, но я более всех их потрудился. То есть больше тех апостолов, он говорит, работу провел. Почему? Потому что он ходил, он насаждал, открывал общины. Он миссионером был. Понимаете? Он реально сделал то, к чему их призывал Господь. А они ушли только, когда уже гонения пошли, когда храм разрушился, когда уже все из Израиля вытолкнуло, как бы, хочешь не хочешь, надо идти. А он сразу пошел распространять благую весть. И вот с 12 стиха и дальше он говорит, что если о Мессии проповедуется, что он воскрес из мертвых, то как же так, что некоторые из вас говорят, что он не воскрес как будто? То есть он говорит, мы же вам проповедуем, это Евангелие, это главная основа, о чем мы вам говорим. Друзья, когда мы проповедуем Евангелие, помните, в центре держите воскресение из мертвых. Вот это никогда не забудьте сказать. Это главная часть Евангелия библейского по Писанию. Восемнадцатый стих, я думаю, может вызвать у людей затруднение. Он звучит «потому, поэтому и умершие в Мессии погибли». Все надо читать в контексте. И он говорит, а если 17 стиха надо вместе, то есть не было же разбивки на стихи, понимаете? Это одна мысль, два стиха. А если Мессия не воскрес, то он говорит, ваша вера тщетна, не имеет смысла тогда. И тогда, если вы умрете вот так, веруя, он говорит, то вы погибли. По вере вашей вот так вот будет. Он говорит, если вы думаете, что он умер и все, так во что вы верите тогда, он говорит? Тогда ваша вера в Мессию туда же и приведет вас к смерти. Вот это смысл этой фразы. Поэтому Петр иногда как бы говорил, что то, что Павел пишет, неудобно вразумительно. На самом деле разобраться можно. Ведь сам контекст письма показывает нам, что он говорит, ребята, как же вы говорите, что нет воскресения из мертвых, когда это главная мысль в нашей проповеди и в Евангелии, что Бог воскресил его на третий день. И это в соответствии с пророками, в соответствии с Писанием. И он говорит, ну если вы так верите, а если Машиах не воскрес, ну тогда во что вы верите? Он говорит, ваша вера смысла не имеет. Поэтому, он говорит, и тогда умершие в Мессии, получается, все погибли. И дальше 19 стих говорит, а если, и если мы только в этой жизни надеемся на Мессию, то мы самые несчастные люди. Потому что в этой жизни надо было бы тогда надеяться на знакомство, на связи, на красоту, на физическую силу, на богатство, на ловкость, на изворотливость, на то, что поможет прожить на этой земле. А он говорит, наша проповедь не об этом. Наша проповедь о том, что будет после жизни на этой земле. И мы хотим войти в воскресение. И также он говорит, как воскрес Машиах, мы, веруя в него, тоже воскреснем из мертвых. Это и есть Евангелие. Умер за грехи, то есть оплатил, был похоронен, что доказывает, что он, да, действительно умер. Почему написано «был похоронен»? Потому что его похоронили, хоронят только мертвых. И если бы не похоронили, как тогда доказывать, что он воскрес? Это и есть Евангелие. Умер за наши грехи, то есть не просто так умер, а с четкой определенной целью. И он этой цели достиг. Второе. Был похоронен и в третий день воскрес. Воскреснуть может только мертвый. Поэтому подчеркнуто, был погребен. Он говорит, если Машиах не воскрес, то наша проповедь вообще лишена всякого смысла. Почему вот у меня на сердце всегда, я люблю говорить о вечной жизни, о вечности. Это и есть воскресение. Очень всегда есть желание ориентировать всех нас на это. Это центр проповеди, Евангелия. Жизнь вечная. Воскресение из мертвых. Он говорит, если нет воскресения, так вообще смысла нет верить. Более того, мы бы тогда оказались людьми, которые лжесвидетельствуют о Боге, что Он воскресил, а Он не воскрешал. Но Он воскресил. И здесь вот эти все доказательства приведены были. Мы о них поговорили. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, в конце я хочу сказать, каким образом спасает человека Евангелие, как оно работает, практика, то есть жизнь реальная. Первое, его провозглашают, Евангелие надо говорить. Молча не передашь. Показать можно что-то, да. Я имею в виду, что все проповедовали, поэтому, конечно, надо жить правильно все, но надо сказать, почему мы так живем. Значит, первое, провозглашать, говорить это Евангелие. Второе, что происходит? Те, кто слушают, принимать это начинают. И вот они обязательно будут смотреть, как мы живем. Третье, в процессе обучения происходит осознание. Мы переваривать начинаем информацию. И это Евангелие становится внутренней частью человека тогда. Но это еще не все. После этого оно должно стать основанием жизни. Вот в этом, в этой фазе, когда оно должно стать основанием жизни человека. Услышал, согласился, впустил вовнутрь. Начал переваривать, понял, почувствовал, что это важно и нужно. И теперь человек начинает делать это Евангелие основой своей жизни на земле. Вот так оно приобретает силу внутри человека. Теперь жизнь, фундамент стоит на фундаменте того, что Машиах умер за наши грехи, был погребен и в третий день воскрес. Отталкиваясь от этой идеи, я живу на этой земле теперь. И последнее, очень важно держаться, опираться на это Евангелие до конца своей жизни. Писание говорит, совершайте спасение. Это процесс. Спасение – это не одноразовый акт. Молитву покаяния прочитал. Брат, сестра, поздравляю тебя, теперь ты спасенный. Вот тебе Евангелие от Иоанна. Читай Евангелие от Иоанна, и ты спасенный. Нет. Еще нет. Не так все просто. Понимаете, очень упростили. Но в Библии же нет такого. Это процесс всей нашей жизни. Когда меня спрашивают, можно потерять спасение или нельзя? Я верю, что нельзя. Почему? Коротко. Первое. Кто дает спасение человеку? Я верю, что Бог не ошибается в избрании. Вот кого Он выбрал, мы с вами в Римлянах об этом говорили. Он дает это спасение. Теперь. Я могу допустить, что человек может отказаться от этого спасения. Это уже другая история. Поэтому для меня спасение выглядит как бревно, в которое я вцепился во время шторма. И держаться мне надо за это бревно, пока до берега меня не доплыву. Или на корабле не подберут меня. До конца надо держаться за это бревно. Привязать себя к нему. Это спасение. Вот для нас так выглядеть должно. Ведь ни один нормальный человек не бросит это бревно в море, правда? Будет держаться за него всеми. Еще и попробует какие-то там досточки подвязать, чтобы хоть плотик был, чтобы наверх залезть. Вот так и мы должны воспринимать спасение свое. Им надо дорожить. Его нельзя отпускать. Поэтому надо до конца держаться за принятое нами Евангелие. Особенно в последнее время. Я хочу эту мысль подчеркнуть. Потому что воздействуют на умы людей всякого рода специфическая, интересная информация. Но я вам хочу один стих зачитать. Я его сейчас могу не сразу найти. Но кто хочет помочь, помогайте. Это должно быть в посланиях к евреям, я думаю. Поисковик, может, у нас есть. Что люди, которые как бы искали приправленной пищи, не получили ничего от этого, пользы никакой не получили. Я не готовил просто эту сноску. Евреям 13 глава, 9 стих. Евреям 13 глава, 9 стих. учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Амин. Там у нас было не тщетно, тщетно, тщетно, то есть пользы нет, тщетность, да, вот это? И вот здесь автор послания говорит, не увлекайтесь учениями, различными и чуждыми Евангелию. Те, кто этим занимались, не получили пользы никакой. Тщетно у них произошло. А тут, в этой главе, вот мы читали, да, что есть такие, что тщетно уверовали. Кто это? Вот это те, которые занимались учениями различными и чуждыми. Чуждыми Библии, чуждые Евангелию. Чужды духу священных писаний. Поэтому пусть Бог благословит нас, чтобы мы действительно искали Царство Небесного, живя на этой земле, верили в воскресение из мертвых, и все в воскресении встретились, соединились и возрадовались Господи. Аминь.